И так Изолайн продолжал свой путь, остановившись только один раз, когда впереди заметил несколько строений. То был одинокий хутор, вокруг которого лисенок предусмотрительно сделал крюк. Со двора послышалось звяканье цепи и злобный лай. Это лаяла Аста. Утренний ветерок донес до нее запах Изолайна. Но лисенка лай не испугал. Впереди уже виднелся высокий лес, большой буковый лес. И Изолайн, миновав опушку, скрылся под его сенью. Тут ему перебежала дорогу мышь. Хап! «Может, мне здесь полегче будет, чем до сих пор?» — подумал лисенок, принимаясь за тщательное исследование незнакомого края. 3 дня у него ушло на это, но зато потом он узнал здесь все до последнего муравейника. На самом деле этот прекрасный буковый лес невелик, и человек проходит его в длину за полчаса, а поперек — за четверть. Ну, а такое расстояние очень подходило лисенку. Не учуял Изолайн здесь ни одной другой лисы, ну и люди, кажется, здесь редко показывались, зато всякого корма было вдоволь. «Теперь надо найти жилье», — подумал Изолайн. Не хотелось ему больше ночевать в противных кроличьих норах, а то и просто под кустом. Хорошо бы найти настоящую лисью нору со многими ходами и выходами, из которой легко удрать, если подойдут люди или собаки. Изолайн и сам мог бы вырыть себе нору, лапы у него были достаточно сильные. Но ведь, во-первых, мама никогда не показывала ему, как надо рыть нору, а во-вторых, он был слишком ленив. В большом буковом лесу он сразу же нашел 3 норы и по дерзости своей решил, что вполне может выбрать себе одну из них. Нору у кроличьего обрыва, в которой жила когда-то молодая бурсучиха Фредерика, он сразу отверг, по той же самой причине, по какой она не понравилась матушке Фредезинхен. Чересчур уж открыто она была расположена, а стало быть, и небезопасно. Старую лисью нору, в которой теперь устроилась матушка Фредезинхен, он тоже не одобрил. Слишком уж сыро и гнило было в ней. Значит, оставалась нора под высокими светлыми буками на южном берегу Цансонского озера, где теперь в одиночестве обитал Фридолин. К ней-то и стал присматриваться Изолайн. Разумеется, о том, чтобы овладеть столь желанной квартирой силою, не могло быть и речи. Исхудавший лис был чересчур слаб. Шпионя он уже не раз видел, как нежился на солнышке упитанный и клыкастый барсук. Но это не отпугнуло Изолайна. С тех пор, как он покинул Меховский лес, он стал увереннее в себе. Здесь, в буковом лесу, счастье должно ему улыбнуться, и он непременно добудет себе хорошую нору. Изолайн даже решил, что барсук охотно примет его к себе в жильцы. Хотя первая попытка подъехать к Фридолину потерпела неудачу. Когда в яркий летний полдень барсук, тихо похрюкивая от удовольствия, грел на солнышке свое брюшко, Изолайн, волоча от подобострастия тощие пузо чуть не по самой земле, подобрался к нему и улегся рядышком. Так они и лежали некоторое время, один на спине, другой на животе. Один сонный от сытости, другой притаившись, с хитро поблескивавшими глазками. Фридолин, потревоженный столь необычным образом среди сладких сновидений, от неожиданности так и застыл. Лишь время от времени он осторожно косился в сторону нежданного гостя. Ни разу в жизни не видел он лисы, и это показалось ему чем-то похожей на ненавистных собак. К тому же от нее ужасно пахло, а для чувствительного барсучьего носа подобная вонь была просто невыносима. Вообще-то Фридолин отнюдь не отличался прыткостью, но вонь заставила даже этого тугодума соображать побыстрее. Он решительно повернулся и хватанул Изолайна зубами. Взвизгнув, лис вскочил и юркнул в кусты. Фридолин же, разгневанный столь наглым нарушением своего одиночества, удалился в нору, где всегда царил приятный мрак, и в полудремоте стал стал размышлять о несправедливости такого мироустройства, когда даже самый добропорядочный барсук